Дилсон охнул от неожиданности. Ее разорванный халат был распахнут, и белоснежная кожа на лице и груди вся оказалась в красных разводах. Он сорвал с себя парусиновый плащ и прикрыл им женщину. «Дилсон, позовите капитана», — едва слышно прошептала Касси. «Господи Боже!» — ахнул Дилсон, заметив Луиджи. И что было сил, помчался к шканцам, громко взывая капитану, хотя тот, конечно, не мог его слышать. Наконец граф обернулся и, передав штурвал помощнику, воззрился на побелевшего, как смерть, Дилсона. «Мадонна!» — прохрипел тот. «Быстрее, капитан, быстрее!» Граф на мгновение замер, но тут же побежал за матросом. «Она убила его, капитан!» — кричал на ходу Дилсон. «Всадила в горло кинжал!» «О чем ты, черт побери?» Дилсон вместо ответа молча показал на Касси, лежавшую на спине. Плащ давно унесло ветром, и она осталась почти ногой. Ноги свесились в люк, и кровь. Боже, сколько крови! Граф упал на колени и поднял жену. «Кассандра!» Касси, наконец, прогнала видение ужасного лица Луиджи и заставила себя открыть глаза. «Он мертв, правда? Мертв?» Граф недоуменно уставился на нее, но Дилсон дернул его за рукав и показал на мертвеца. Вид Луиджи с торчащим из горла стилетом привел Энтони в такой ужас, что он не сразу собрался с мыслями. «Мертв, Кассандра!» Едва выговорил он, неуклюже прижав жену к себе, граф попытался завернуть ее в остатки мокрого халата и лишь потом понес вниз. «Дилсон!» — прокричал он на ходу. «Нельзя, чтобы его смыло! Тащи тело вниз!» Каюта была погружена во мрак. Энтони ощупью пробрался к кровати, положил Касси и отошел, чтобы зажечь свечу. В ее свете он увидел осколки и сгустки крови на ковре. Голова Касси была повернута в сторону. Тело сотрясалось в ознобе. Энтони удержал рвущиеся с языка вопросы и, прежде всего, растер ее досуха. Полотенце окрасилось кровью, и он внимательно осмотрел каждый дюйм ее кожи. Ничего, кроме пореза на ладони. Он был четвертым. Четвертым Брави. Энтони молчал, пока не навалил на Касси, гору покрывал. Осторожно собрав ее густые волосы, он рассыпал их по подушке. И хотя сам промок насквозь, и вода капала на простыни, боялся отодвинуться от нее. «Ты не ранена, дорогая?» — тихо спросил он, сжав ладонями ее лицо. «Нет», — неестественно спокойно ответила она. Он думал, если я женщина, то ничего не смогу сделать. Бандит собирался убить нас обоих, милорд. Он сам признался, что был одним из них. Касси никак не могла согреться. «Господи, как холодно! Как холодно!» Она безмолвно кивнула. «Кассандра! Малыш! С ним все в порядке?» «Малыш!» Она попыталась вспомнить, сосредоточиться, понять, что испытала в тот момент, но ничего не почувствовала. Только в ушах раздавался тошнотворный шорох стилета, вонзающегося в человеческую плоть. «Я не могла позволить ему убить тебя». Она с неожиданной силой судорожно вцепилась ему в плечи. «Он хотел расправиться с тобой». Яхту швырнула в сторону. Мачты заскрипели, словно мучительно протестуя. Граф встревоженно вскинул голову, но тут же сжал Касси в объятиях и стал укачивать, как ребенка. «Все хорошо, Касси, больше тебе ничего не грозит». Он твердил что-то несвязно нежное, стараясь успокоить жену, заставить забыть о пережитом ужасе. «Мне уже легче, Энтони, прошептала она, зная, что ему нужно уходить. «Если Энтони не встанет за штурвал, яхта может пойти ко дну. Пожалуйста, не беспокойся. Тебе пора, я уже не боюсь».